Забавно, зло и добро отличаются. А кто ты, говоришь, был тот мудрый судья? Смерть, выдохнул я, а Брейн помрачнел. Смерть единственная, что способна примирить добро и зло. То есть, ты пришел меня убить, приятель? С подозрением сощурился Абраин. Что? Почему? Нет, смысл не в этом. А в чем смысл твоей басни? Это не басня. Смысл в том, что в нашей с вами ситуации я поступил нехорошо. Добренького включил. По скептически скривившемуся лицу британца было видно, что он все помнит и ничего не забыл, и не простил. Впрочем, простить можно только того, кто просит прощения. Не совсем так. Я поступил так, как того требовала ситуация. Я двигался к цели и не врал. Если бы потребовалось получить ваш хладный труп, я бы его получил. Как поэтично. Но ты должен понимать, я 100 раз пожалел, что револьвер с собой не взял. Понимаю. Как джентльмен вы пристрелили бы меня, как только выдалась бы возможность. Ну, или точнее сказать, попытались бы, потому что у меня, скажем так, есть артефактная защита против огнестрела. А Брейн снова раздраженно крякнул и затянулся, храня молчание и ожидая продолжения моих слов. Я поступил в той ситуации правильно, добился цели, удержал ситуацию и получил для своего клиента контроль над фабрикой. Но теперь ситуация изменилась. И, хочу как-то исправить ситуацию, иначе получается, что я с вами поступил так же, как вы поступали всю свою жизнь. А что не так с моими поступками? Искренне удивился Абраин. Фредерик, вы же преступник, мошенник и подлый убийца, вы буквально в спину людей убивали, с вашими поступками до хрена чего не так. По вам в вашей Британии петля плачет. Боже, храни королеву. Он иронично отсалютовал почти докуренной сигарилой. Но я-то не такой человек. А мне вот вообще не удалось выяснить, какой ты человек. Например, как зовут, адресок какой. Я бы нагрянул вечерком с визитом. Плохая идея. Вас мои, скажем так, бизнес-партнеры, ломтями нарежут, и это сейчас не бравада. Вы же не разучились правду распознавать. Нет, нет. Короче, по многим причинам убить меня вам никто не даст. Например, видите того парнягу, который сидит на заборчике и делает вид, что гипнотизирует голубей. Ну, вижу, зрение еще до такой степени не подводит. А что, телохранитель мой, Джо зовут. Допустим, вы попробуете меня удушить, он вас убьет. Что-то он мало похож на Джозефа. Проверять не будем. Пока что не будем. Переходи уже к делу, а то моим старым костям на улице зябко без бренди. Так вот, заплатить вам гору денег у меня не хватит финансов, и все же я чувствую перед вами некоторую вину. Поэтому я предлагаю вам 2 варианта, как в прошлый раз. Ты не думай, приятель, я ту историю 6 раз в голове прокручивал, если не больше. Нет, варианты чуть приятнее. Первый, вы говорите, что от бизнеса устали. Я вам доплачу еще 8 тысяч за ваши акции. Грабеж, без огонька среагировал Брейн, словно торговался, хотя и понимал, сделка уже состоялась, его слова тут ничего не решают. Второй вариант, если вы еще готовы заниматься делами, то я ваш бизнес чуть поправлю, помогу вам значительно более умно уклоняться от пошлин по торговле углем, чем вы привыкли. Да ладно, что ты можешь знать про таможенные правила и законы? Ну, что-то знаю, я же хороший адвокат, а не только человек с пистолетом. Так что вы выбираете, помощь вам по бизнесу или разовую выплату, и я пошел. Ты же понимаешь, приятель, что я не могу тебе доверять, после всего, что случилось. Мистер Фредерик, после того, что я про вас знаю, я бы никому не советовал вам доверять ничего дороже пачки сигарет и никогда не поворачиваться спиной. Но наши отношения, если таковые случатся, будут основаны, как это ни странно, не на доверии. Он снова кашлянул и забросил сигарилу в мусорку. Если мое слово что-то значит, то я и не мечтал тебя еще раз увидеть. Я бы хотел выбрать долгосрочное, как ты там сказал. Короче, приятель, наши отношения могут быть построены на любопытстве. Мне любопытно посмотреть, как тебя за твои дела прикончит. Ну и на похороны прийти. Пообещайте, что прямо или косвенно не будете пытаться меня убить. Легко. Клятва перед лицом моего предка-покровителя от вас, как члена клана. И если вы нарушите, то мой покровитель взыщет с вашего. Да чтоб тебя черти драли, возмутился Абраин. Ладно, клянусь, постараюсь воздержаться сам, все равно тебя прикончит. Кстати, об этом, первым пунктом нашего сотрудничества будет ваш совет. Мой, и что же я могу тебе посоветовать, приятель, кроме хорошего парикмахера? Вы когда-то состояли в банде? Да, давно, Мы с вами сейчас противостоим другой банде. Мне нужен совет по тактике и стратегии. Почему мой? Говорю же, вы состояли в банде. Да и вообще, я стою тут один в море беззакония, поговорить ни с кем, посоветоваться. Совет нужен, однако, такие советы на сухую никто не дает. Тут рядом с клубом есть магазин, где продают терпимого качества джин. Кажется, сегодня на черный рынок я не попаду, но и пить с человеком, который перманентно хочет меня убить, противоречило идее здравого смысла, да и в целом я не пью. Показывайте. Канцлер встал и терпеливо ждал, пока покалывание в суставах не уменьшилось. В последний год суставы беспокоили его все больше и больше, он пробовал новые мази и лекарства, некоторые в той или иной степени помогали. В чем он был совершенно уверен, так это в том, что переезд в вольный город, ровно, как и полное искоренение всех следов его прошлой криминальной жизни, дало ему возможность хотя бы дожить до больных суставов. Насколько он знал, все прочие члены банды сгинули или на каторгах, или в безвестных могилах. Так что излишний вес, суставы и мощные процессы потери волос, за исключением ноздрей, по какой-то причине там, где он их стыдливо удалял, они как раз упорно регенерировали, одышка и потеря нескольких зубов воспринимались им, как ни странно, с оптимизмом. Он двинулся по достаточно небольшому помещению его офиса, когда дверь решительно распахнулась. На пороге стоял измученный, но довольный собой адвокат Филинов, который лучезарно улыбнулся. «Я успел» — восклицательные и вопросительные знаки. Канцлер непроизвольно крякнул, откашлялся и ответил: «Да, успел. Постараюсь вас надолго не задерживать, но, у меня заказ. Сегодня я намерен пойти в театр, так что никаких срочных заказов», — твердо ответил пожилой фальсификатор. «Да предок с вами, меня давно научили отличать важное от срочного. Никакой спешки, мне бы просто понять, скажем так, бюджет, смету задачи. То есть документ не один?» Канцлер с сомнением посмотрел на кресло, стоит ли ему сесть, чтобы не тратить силы на стояние, или не стоит лишний раз гонять суставы. «Да, история такая, есть автомобили». «Сколько?» «От 10 до 15. «А это влияет на цену?» «Ага». Дальше, подумав, канцлер все же сел и придвинул к себе листок бумаги, делая пометки. «Я сделаю документы по покупке этих документов сводным списком на кустовскую фирму. От кого покупаем?» «И сразу же, изображаем покупателя и продавца. Покупатель настоящий, только продавца, подписи и печати». «Я так и думал. Фирменный бланк?» «Пожалуй, да». «С водяными знаками?» «А дорого будет?» 11,5 за каждый лист защищенных бланков, плюсом к остальной смете. «Откуда будем показывать ввоз?» «Думал про Турцию, Стамбул». «Как считаете, если нужно показать непроверяемое происхождение, то вполне пригодно?» «Уже есть конкретная фирма?» «Нет, нужен реально существующий крупный оптовик, занимающийся техникой, машинами, лодками и прочим. Знаете такого? На память не назову, но если дадите пару дней, то у меня будут оттиски печатей, образцы подписи и бланки подходящей фирмы. Но вам придется положиться на мой выбор. Либо приносите свой, но риски будут ваши». «Уважаемый канцлер, риски в любом случае есть всегда, я об этом предупреждаю клиента, а вот насчет вашего выбора, то вам я всецело доверяю. Выбирайте, ищите, понадобится больше, чем пара дней, ничего страшного». «Хороший подход. Таможенные документы на ввоз будем делать, а как же? Новороссийская таможня?» «Думаю, да. А я бы в вашем случае применил другую. Опять-таки, если вы доверяете моему чутью». «Доверяю». «Давайте поставим статус доверия вашему профессионализму как нечто основополагающее. А что не так с новороссийской таможней? Она же самая массовая». «Да, это так, но у них есть скверная привычка всегда отвечать на запросы из кустового. Таким образом, если наши документы захотят проверить на качество подписи и печати, то мы проверку пройдем, а вот если сделают запрос, все раскроется, пузырь лопнет. Предложите решение проблемы?» «Да, предложу. Нужен один из второстепенных таможенных постов Северного Кавказа, работающий по сухопутному трафику. Ведь груз могли ввести из Турции по автомобильным дорогам?» «Могли, хотя это сложнее и дороже». «А что это даст?» «Ну, внутренние посты не отвечают на запросы. Они не обязаны отвечать, вот и плюют. Просто выкидывают такие письма и все. Притом у них там тоже есть свой серый трафик. Проще говоря, контрабас. И это многим известно, но на это закрывают глаза, потому что они никогда не пропускают оружие и английский порошок. Ну да, легко согласился я, эту дрянь тащит как раз-таки через наш чудесный город. Что-то еще, транспортные документы, декларация с отметкой «ввоз запрещен», корешок уплаты таможенных пошлин. Пожалуй, я не смогу вам за пару минут посчитать стоимость работы, уж простите, Аркадий, это вы меня простите, господин канцлер, появился тут как чертик из коробочки, набросился, а у вас уже конец рабочего дня, Бесекахе Хабин Крумми-Харнер, с почтением ответил на это канцлер, я лишь растерянно моргнул, поскольку мои познания в немецком ограничивались Ханде Хочи Хитлер Капут, давайте остановимся на том, что вы сможете мне озвучить приблизительную смету послезавтра, и сроки, чтобы без спешки все сделать в отменном качестве. Качество важнее скорости. Этот подход меня радует. Дисциплина и порядок. Завтра к полудню смету посчитаю, отмахнулся он. Как говорится, либе мачт блинд. Красивый у вас язык, герр канцлер. Гуд. Тогда до завтра, да. Вы идите, я минутку посижу, потом буду закрывать лавку. Идите, идите. Глава 8. С дураками бессмысленно спорить, они затянут вас в свою среду обитания, а там задавят за счет опыта. Примерно то же самое намерен был сделать я. Буду тянуть этих отбитых наркобарык в свое поле, а там давить за счет методического профессионального мастерства. Что может адвокат против наркомафии? Ну, допустим, у конкретно этой есть легальная фирма, и возможно, что даже не одна, которая позволяла платить легальные зарплаты, проводить платежи и вообще выполнять легализаторские функции. Подозреваю, что бухучет у них вполне себе на уровне, тем более, что хозяйственной деятельности в обычном смысле этого слова они не вели. То есть, подавать жалобу, чтобы их проверили фискальщики, смысла не было. Да и в таком случае вмешается их чиновничья крыша и такую жалобу отправит прямиком в урну. А может и стоит попробовать, особенно, если Тейлер сможет разузнать фамилию и должность этой крыши. Нет, определенно, у меня будет для канцлера еще пара небольших заказов уже лично от себя. Я приехал на черный рынок слишком рано, чтобы идти к немецкому фальсификатору, поэтому ноги сами собой зашагали в центр черного рынка. Николай Викторович, к вам можно? Постучал я в открытую дверь кабинета учетной службы черного рынка. Иван Иванов, я уже говорил. Да, Аркадий, извольте. Мне бы человечка поискать. А что с тем подрядчиком? Осведомился начальник службы учета. Жив, здоров и весел. Работу выполнил, оплату получил. Его за руку зверюга цапнула, но ничего серьезного. Мы потом проверим, чтобы подтвердить или опровергнуть ваш рейтинг, как заказчика. Значит, вам нужен кто-то принципиально иной? Да. Для начала мне нужен домушник. Оговорка для начала, спокойно рассудил Иванов, означает, что будут и еще. Прошу уточнить, под сленговым словом «домушник» вы полагаете того, кто совершает квартирные и домовые кражи с самостоятельным проникновением, неявно, то есть работая скрыто, без насилия или угроз, специализируется на изъятии малогабаритных ценностей, в первую очередь, денежных средств, макров, драгоценностей, очень емкой по существу. Да, именно такой мне и нужен. Есть как минимум две дюжины кандидатов. Но мы со своей стороны не сторонники устраивать конкурсы, понадобятся дополнительные критерии. Это ни к чему, я выберу того, кого вы порекомендуете и все. В любом случае, прошу вас пройти на кассу и оплатить 10 рублей за услуги поиска подрядчика. А могу я оплатить непосредственно вам, Аркадий Ефимович? Тут вам не дорожная полиция с оплатой штрафа на месте. Мы стремимся к порядку в нашем общем месте и чего бы стоили наши усилия, если бы сами нарушали его даже по такой мелочи. Касса налево и в соседнем здании. Покладисто не стал спорить я. Служба учета порекомендовала мне молодого вертлявого парня, который был одет в комбинезон обувщика-ремонтника с высоко засученными рукавами. На обнажившихся частях рук виднелись татуировки самого паскудного качества. Впрочем, я отметил, что если одежду поправить, то ни одной татуировки на видном месте не будет заметно. Все же тату не только самовыражение, но и особая примета при полицейском поиске, и большинство профессиональных преступников среди прочего избегали любых особенностей организма, делали операции по удалению шрамов, не носили ярких причесок, скрывали физические недостатки. Некоторая анонимность ценилась. Иванов порекомендовал мне Александра, по прозвищу Кикимора, потому что тот имел высокий рейтинг именно, как наемный вор, то есть дисциплинированно и успешно выполнявший разные поручения. Для начала, господин хороший, никаких имен и личного знакомства, серьезно сказал мне парень. Увидимся на улице, даже не здороваемся. Понадоблюсь по делу, я в своей мастерской. Я усмехнулся. У него была крошечная обувная лавка на границе центрального рынка, и это означало, что он мог ответить на вопрос полиции, фискальщиков или кто его еще спросит, откуда у него доход, чем он занимается и так далее. В своей карьере он дорос до легализации. Принял. Как мне вас называть, кикимора или обувщик? И не спрашивайте почему, вы для меня заказчик и все. Мою стандартную таксу вам назвали на черном, 100 рублей. Вас устраивает? Да, раз я пришел. К чему вопрос? Ситуации бывают всякие, и самыми большими жадинами потом оказываются те, кто громко смеются и громогласно заявляют: «Я тебя не обижу». Не обижу, это не математическое выражение. А я, знаете ли, пытаюсь тут образование получить. Не век же мне в сапожной лавке сидеть. Кстати, понадобится юридическая помощь в бизнесе, обращайтесь. Он вздохнул. Ну вот, вы уже нарушаете границы. Личные знакомства, ерунда. Просто возьмите визитку. Так или иначе, я человек публичный, никто и слова не скажет, что вы меня знаете. Итак, я официально заявляю, что цена меня устраивает. Что делаем? Мне показать вам место? Картой я и сам пользоваться умею. Давайте адрес. Я диктовал, он записал простым карандашом на газете, причем, писал он явно своим собственным шифром, какие-то закорючки и цифры. Потом озадаченно постучал деревяшкой карандаша по бумаге. Это не жилой дом, если, конечно, мне не изменяет память. Все верно, это офисное здание. Насколько я мог судить магическим зрением, артефактной сигнализации или магической защиты ни на самом здании, ни в офисе 207 там нет. Скорее всего, там нет и ничего ценного. А зачем же тогда я? Недоуменно поднял бровь Александр. Мы ищем то, что им не кажется ценным и важным. Особенная вещь, в некотором роде. При выполнении задания вы пользуетесь фонарем, сможете читать, методы и инструменты, как и время работы, вас не касаются. Читать, если это что-то короткое, вполне себе могу. Остановимся на этом. Что мне предстоит похитить? Это офис фирмы Грюнг. Название что-то вам говорит? Нет, а должно. В офисе стоят стеллажи и стол, в них документы или их имитация. Я ищу что-то конкретное, предупреждаю сразу, задача по разбиранию кипы бумаг, которая займет пару часов, меня категорически не устраивает. Даже конкретную папку искать будет не очень здорово. Вдруг она в сейфе, о котором вы не знаете. Я не медвежатник, это совсем другая специализация. Не волнуйтесь, мистер Кикимора, мы ищем простые, в том числе заполненные бланки этой фирмы, там, где есть оттиски печати и образцы подписи их директора. Можно несколько, можно плохого качества. Если попадутся бланки других фирм, заодно, то берите их, они могут быть связанными компаниями, партнерами или сателлитами. Так, он сложил руки ладонью о ладонь, будто молился, подводим итог. Я ищу какие попадутся документы, где есть печать и подпись директора фирмы Грюнг, в том числе бланки, желательно несколько. При этом, если мне попадутся контракты или документы по иным предприятиям, я их тоже беру, верно. А документов в целом много, два шкафа, тумбочка и стол. Там, скорее всего, фирменная, но не имеющая значения документация, в том числе искомая. Вы видели своими глазами? Ну да. Он дал мне пустой серого цвета лист и все тот же потрепанный карандаш. Рисуйте схему, господин хороший, как там все расположено. Ну, я не художник, мне тут же совершенно не кстати вспомнилась язвительная фраза Филина по этому поводу. Высокое искусство от вас и не требуется, мне нужно просто спланировать свою работу. В моем деле мелочей не бывает. Я неторопливо рисовал, постепенно дополняя разнообразными деталями, пока он не кивнул удовлетворенно. Давайте так, господин хозаказчик, поиск бумажек по другим фирмам и совершение дела таким образом, чтобы пропажа бумаг не была заметна, чтобы наш с вами клиент вообще не заметил, что у него вообще что-то пропало, как если бы изъятие вообще не состоялось, а я в этом тоже заинтересован, как дополнительная услуга потребует от вас дополнительного ассигнования. Сколько? 25 рубликов, твердо и решительно произнес он, явно не ожидая какого-нибудь торга с моей стороны. Согласен. Что с меня? Когда приступите? 2 дня минимум, а так, если мне что-то покажется подозрительным, то и неделя. За срочность доплата, еще 100 рублей. Не надо срочности, пусть все идет своим чередом. Тогда вносите предоплату. Учтите, даже если я ничего не найду, но проникновение состоится, оплата за основную услугу, 100 рублей, все равно причитается. А бывало у вас, чтобы вы, как вы это называете, проникновение сделали, но ничего не нашли, вообще-то не было, но мало ли что. Внесу вам 100% предоплату, думаю, что в моей истории тоже все будут ровно. Как и когда мне узнать результат, забрать. Приходите утром третьего дня, приносите обувь на ремонт, чтобы не выглядело подозрительным. Я кивнул и полез за деньгами. Одни траты с чертовыми сальпугами. Однако ситуация стала переходить для меня в практическую плоскость, то есть это работа, которую надо сделать, чтобы навредить им столь существенным образом, что они не смогут вести свой бизнес в Кустовом. Договорившись с обувщиком, поехал обратно на черный рынок. Поездки по городу меня категорически не напрягали, скорее наоборот, я все больше привыкал к внутреннему ритму вольного города, к скорости и эмоциям его людей, не реагировал на стоящие на перекрестках группы гоповатого вида парней в кепочках. Кстати, это тоже идея, кепочки. Канцлер встретил меня на улице, однако для разговора потащил в свой офис и посадил за стол. Буду говорить, как есть, Аркадий. Вы не беретесь за мой заказ? Что? Нет. Я посчитал смету, выходит целых 480 рублей. Фуух, герр-канцлер, не пугайте меня так. Я могу сделать скидку с учетом наших отношений и эта сумма. Это всего лишь отправная точка, напряженно сказал он. Оно, конечно, понятно. Обычно ему просят подделать справку из местного земельного комитета за 8 рублей или потрепанный гражданский паспорт за 25. Услуга, распространенная в этой части города. Тут многие приобретают себе другие фамилии, имена и прочие данные. Это вообще распространенный путь в жители Кустового. А тут работы почти на 1500 рублей. Позволив себе улыбнуться уголками рта, я ответил на это предложение поторговаться. Я, наверное, покажусь вам самым странным участником торга, герр-канцлер. Меня нелегко удивить, но я готов спустить цену до 430 рублей. А я все же попробую удивить. 900, что? Растерянно моргнул мастер фальсификаций. 900 рублей вместо 430. Как? А так, я не стану уменьшать, а увеличу вдвое ваш гонорар, иначе это было бы слишком дешево, а дешевые услуги никто не ценит. И не забывайте, что за эти услуги плачу не я, а, скажем так, бравые пацаны. Ситуация у них серьезная и местами даже патовая. Они договорились об этих машинах и начали их вести еще когда был прежний глава фискальной службы, которого, говорят, посадили. Да, именно так. И теперь они с этими машинами, что называется, встряли. С новыми чиновниками не договориться. К прокурорским они вообще не знают, как подойти. Они готовы даже платить полную ввозную пошлину, а это намного-намного больше, чем та 1000 рублей, но даже этого пока что не могут по причине происхождения автомобилей. Не уводите меня в сторону. Вам удалось меня удивить, Беликяябы. Что, как вы сказали? Говорю, юнгиман, юный друг, полагаю, мне стоит вернуть вам часть гонорара в качестве. Никаких откатов, комиссий, мзды. Вся сумма вам. Но как же, как мне отблагодарить вас? А вот это можно. Мне нужно изготовить несколько документов, в том числе печати двух фирм, одна кустовская, другая московская, причем реально существующая, подписи. Плюс, как минимум, два письма от имперских ведомств. Какие ведомства? Генеральная прокуратура империи, имперская таможенная служба. Только потребуется время, чтобы найти образцы. Пусть моего молодого друга не беспокоит такие мелочи. Вы не совсем в курсе нашего вида деятельности, но у нас тех, кто занимается документами, собираются и регулярно обновляются коллекции оригинальных писем, запросов, требований, с бланками, печатями и подписями всех широко известных учреждений и органов власти. Вот что-то редкое было бы трудно достать. Потребовалась бы вам справка от какого-то командира Таллинского военного гарнизона. Это было бы сложно, а подпись Кречета каждый новичок знает и умеет. Так, императора трогать не будем. Да и наши письма, они, как правило, идут начальникам департаментов или второстепенным замам. И печать не гербовая, а для документов. Не станет целый министр какую-то херню подписывать. А мы разве делаем херню? Скептически спросил канцлер. В масштабах вселенной, да. А так, это требование провести проверку фирмы, потому что по ее экспортным операциям возникает подозрительная активность и признаки уклонения от уплаты акцизов и ввозных пошлин в особо крупных размерах. А зачем такое изображать? Надо. Надо, чтобы кое-кого потрясли. Личные междоусобицы, одобряю. Если я вам подготовлю текст письма, то вы сможете его сделать на бланке и со всеми реквизитами. Конечно, у меня и настоящая печатная машинка Министерства внутренних дел империи есть, списанная и со спиленным серийным номером, но шрифт внушает уважение. На кого пишем? Да фирма одна местная, Грюнк называется. Слышали о такой? В первый раз слышу. Ни один мускул не дрогнул на лице канцлера, хотя за его реакцией я следил очень тщательно. Вот и обратная сторона секретности работы Сальпук. А второе письмо оторвал меня от раздумий канцлер. Представление о служебной проверке полицейского чина по подозрениям в связях с организованной преступностью и получении взяток. Вот это уже серьезно. Кто таков наш чин? Пока не знаю, на днях должно всплыть имя и звание. Ну, загрузили вы старика работой. Давайте уже с чего-то начнем. Приносите списки тех машин. Может быть, какой-то аванс. Да, займусь в ближайшее время. Как раз завтра встречаюсь с заказчиками. Они мне подтвердят смету и схему работы в целом. Я вам дам знать. У вас есть мобилет? Нет, категорически нет. По старинке, все вживую. Специфика работы. Ну да, чего это я? Буду рад посетить вас снова и снова. Долгие лета, Аркадий. Как говорится, да лигт дер хунд биграбин. Да, как скажете. Всего доброго, я пойду. Мы с Джо, который поджидал меня на улице, хотя и мало разговаривали на эту тему, оба понимали, что черный рынок прямо-таки идеальное место для нападения на меня. Людно, причем люд самый разный, масса путей нападения и отхода, полиция тут не водится, а местный патруль службы безопасности, хотя и внушает самое серьезное уважение, входит редко. Убьешь, скорее всего, даже расследования не будет, по крайней мере полицейского. По дороге к машине Джо держался чуть в стороне и сзади, мониторя всех, кто двигался в моем направлении, а я сканировал магическим чутьем. В отличие от китайца, я знал, что сальпуги постоянно используют кучу магии и макров, так что они видны издалека. Такая манера поведения в людных местах приводила к тому, что мы двигались несколько медленнее, чем могли бы, зато я был все еще жив. Продолжать оставаться живых входило в мои планы на каждый вечер, поэтому, когда из бокового прохода, торгующего шапками всех фасонов, показался неприметно одетый хмырь с руками в карманах и в кепке, надвинутый на глаза, даже смазанный взгляд с применением магического чутья заставил меня остановиться и чуть присесть. Чужак горел, как новогодняя елка, а в правой руке у него, прямо в кармане, который был прорезан до самой подкладки, горели 6 ярко-алых огоньков магических зарядов, снаряженных в барабан револьвера. Сердце пропустило один удар. Бросив взгляд на Джо, я перевел его на хмыря и расширил глаза. В последний момент чужак понял, что я его вижу и вообще засек. Вот только он увидел меня, но не Джо. Сразу насколько действий произошло одновременно. Я сжался и потянулся к своему кольту. Бородатый лысый мужик, который плелся за мной с грузом из нескольких плетеных корзин, налетел на меня и выругался. Чужак шустро достал из кармана револьвер и стал наводить на меня, а еще шустрее оказался Джо. Джо не был вооружен, но, в целом, мне стало понятно, почему триады поставили его охранять меня. Он преодолел расстояние до чужака за долю секунды и выбил оружие раньше, чем тот успел выстрелить хотя бы раз. Чужак явно попытался достать что-то, и что бы там ни было, это не сулило ничего хорошего. Второй, левой рукой, но Джо сделал неуловимое движение и ударил ему по левой руке так сильно, что она согнулась под непредусмотренным природой углом. Раньше, чем чужак заголосил, а это, наверное, было больно, Джо совершил серию беззвучных и крайне быстрых ударов тому в район ребер, скорее всего, отбивая внутренние органы фарш, а ребра, безжалостно ломая. Еще через секунду Джо ударил его сзади в основание черепа. Чужак дернул головой куда-то вверх и стал заваливаться на спину. К этому моменту я уже перешагнул через упавшую возле меня корзину и, игнорируя матерные вопли бородатого, шагнул к дерущимся, одновременно отпуская рукоять кольта и трогая активирующим действием шило. Изнанка. В этот раз мы, все втроем, оказались на берегу какого-то холодного и спокойного озера, над которым парил небольшой туман. Глава 9. Чужак снова попытался достать что-то, в этот раз из внутреннего кармана, манипулируя не сломанной правой рукой, но Джо, который дрался молча и ожесточенно. Никаких тебе кие и прочих пугающих звуков из карате-фильмов. Снова был быстрее, выбил это что-то из рук нападавшего и отправил предмет, который наверняка был очередной смертоносной штукой, в озеро. Водная гладь отчетливо плюхнула и отозвалась кругами на воде. Джо несколько раз ударил чужака по лицу, причем тот от каждого удара дергал головой. «Хватит!» Джо остановился, бросил взгляд на меня. Всегда такой спокойный и хладнокровный, он оставался столь же внешне равнодушным, ни один на лице мускул не двигался, однако в его глазах плясало безумие, помноженное на ярость. Впрочем, мой телохранитель вполне мог держать себя в руках. Я достал пистолет и выстрелил, целя возле лежащего на пляжных камушках чужака. Пуля звякнула о камень, а наш поверженный противник ощутимо дернулся. «Ты меня слышишь, понимаешь?» Он молчал, и только черные глаза, полные ненависти, свидетельствовали о том, что несмотря на переломы и удары по голове, он все так же сфокусирован и готов попробовать меня убить в любой момент. «Не дергайся, или я тебя убью. Ну или пес с тобой, дергайся, и тогда я тебя убью». Я посмотрел на Джо, а тот достал из кармана какую-то обманчиво неприметную веревку, сцапал правую, а потом и левую руку чужака и связал их ему за спиной. Было видно, что сломанная рука доставляет ему адскую боль, однако он не проронил ни звука. «Я не стану тебя убивать, не стану спрашивать, кто тебя послал, знаю это и так, не стану бросать тут, хотя такое выбило бы из братства еще одного бойца. Я прошу тебя передать послание своим боссам, ты все равно бы сделал это». Веревка была непростой, это китайский активируемый артефакт, который подавляет любые магические способности связанного, аналог наручников для магов, которые есть у полиции и прокуратуры. «Передай, что я знаю, где вы живете, и рано или поздно я стану приходить к вам домой, один, под покровом ночи, и вы тогда станете исчезать. Братство невозможно победить, червь!» С апломбом пробурчал себе под нос чужак, чем впервые издал хоть какие-то слова. «Можно ранить, можно убить», — отрезал я. После этих слов Джо ударил связанного под ребра, тот зашелся в кашле. «Не очень-то благородно бить лежачих, но мне нужно было понизить его боеспособность, чтобы спокойно вернуться назад. Там, где мы исчезли полминуты назад, может быть только корзинщик, собирающий свой груз, а может быть и патруль службы безопасности черного рынка, с которым я не горел желанием общаться, что-то им объяснять». Покопавшись, я достал из кармана портальный свиток. Он был настроен на возврат возле Кустовской академии, но меня такой адрес вполне устраивал. Сломал печать, активировал его, кивнул Джо, тот резво подхватил чужака и закинул в портал, буквально в кусты. «Эй, что там у вас?» Нас окрикнул охранник, скорее всего от академии, который заметил полет тела в кусты. «Наш приятель слегка перебрал водки», — отмахнулся я. «Мы пойдем, приведем извозчика и заберем его. Уж заберите, а то меня поругают, иначе я полицию вызову». «За что? Валяться по кустам не запрещено. По городским кустам валяйтесь сколько влезет», — не согласился со мной пожилой охранник. «А в кустах академии нельзя, не положено. 10 минут вам». Мы действительно нашли извозчика, но забирать слегка помятого убийцу не стали. Отпустили так отпустили. «Ничего, сам встанет и уберется вон, не маленький». Извозчик отвез нас на черный рынок, а если точнее, то к моему автомобилю, сев в который, я решил, что на сегодня уже наработался. Джо погрузился в себя, словно анализировал прошедший бой, только раз посмотрел на меня и попросил доложить о случившемся Танлуже, явно имея в виду мой мобилет. Я действительно набрал главу триаты в двух словах, без красок и эмоций, обрисовал нападение, делая основной упор на том, чтобы похвалить Джо и попросить выписать ему премию за меня. Завел мотор и поехал в направлении китайского квартала, чтобы оставить там своего охранника. Наверняка ему тоже надо прийти в себя, руки помыть после драки, массаж кистей, шлепнуть стаканчик 40-градусного байцзю, китайского аналога водки. «Черт, я опять думаю про алкоголь». Не убирая мобилет, набрал кастета. «Константин, алло, че, это кто?» «Аркадий, адвокат, по нашему вопросу». «А ну да, ну да, говорить особо не могу, связь плохо фурычит. Но ты что-то нарыл?» «Да, нарыл. Помнишь, мы за охоту говорили?» «Конечно, можем завтра пойти, там и побазарить. Тебя забрать? Мы тебя заберем и вместе поедем до портала, там внутри пешка русом. Привезем, увезем, как дорогого гостя. Шпалеры и снаряга для охоты есть, арта для защиты?» будет второй уровень изнанки. Арта мне не нужна, я барон, как раз второй уровень. А, ёпта, оружие, одежда и снаряжение есть, все есть. Знаешь мой адрес, во сколько приедете? Когда я отвез Джо, то сердечно поблагодарил за спасение своей драгоценной шкуры от верной смерти. Я не преувеличивал, простые пули мой броник бы выдержал, простую магию остановила бы моя дворянская шкура, но убийца явно приготовился, у него была и магия нескольких видов и даже, возможно, яд, да и пули явно не из простых. Жаль, что мы не забрали револьвер убийцы, который он пытался применить на черном рынке и который выбил Джо. Там было что-то крайне необычное, мне бы мог пораскинуть фактами, если не Мотл, то Савелия из Академии, как эксперт по магии и макрам. Однако все получилось так, как получилось. Скорее всего, выбитое оружие сразу же попятили местные малолетние пацаны. Все же черный рынок не то место, где будет бесхозно валяться ценная вещь. Джо от моих слов смутился и заскромничал. Я проговорил с ним, что завтра отбываю на охоту прямо из зоны контроля стационарного поста охраны у моего дома. Моя ценность для общины – то, что прииск под моим именем служил прикрытием для многих хозяйственных операций китайских снабженцев, тот факт, что я подтягиваю чина на статус адвоката, хотя меня об этом никто не просил, но он уже начал приносить в этом качестве пользу, а также чудовищная экономия в вопросах контрабанды, защита членов общины от нападок полиции и прокуратуры, делала меня настолько ценным, что никто даже и не заикался о том, чтобы снять с меня охрану. В квартале я зашел в чайную и купил хорошего крепкого чая. Пока расплачивался, продавцы норовили всучить мне что-то бесплатно, но я предпочитал честно платить и не наглеть, увидел, как дрожат мои собственные пальцы. Хе, а я думал, что так легко все пережил и воспринял. Надо выдыхать. После китайского квартала заехал в продуктовый магазин, закупился для вечерней вылазки наизнанку, сдерживаясь от того, чтобы купить бутылку шотландского виски. Спокойно, Аркадий Ефимович, вы в завязке. Действовать становится легче и проще, когда появляется некая цель, и ты понимаешь, что часть твоих действий направлена на то, чтобы эту цель достичь. Так, я, например, создавал себе безопасное место на персональной изнанке. Каждая отправка наизнанку из подвала – это транспортировка. Мешки с цементом, их я пока держал в сухом подвале, мешки с песком, мешки с щебенкой, штабель красного обожженного кирпича и инструменты по мелочи. Каждым подходом я гружусь, переношу разовую нагрузку, как правило это два мешка, наизнанку, а потом тащу это счастье по туннелю в пещеру. Пещера все больше обрастает мной, следами моего в ней пребывания. Кругом разбросанные инструменты, один единственный купленный по случаю, проезжал мимо, прямо на уличной распродаже, старенький письменный стол, который я использую как верстак и место для раскладывания инвентаря. Ну и неаккуратные скопления строительного материала, мешки с песком, с мелким щебнем, сухая площадка под цемент, несимметричная стопка кирпичей. Позавчера, при помощи рулетки я разметил более геометричный прямоугольник будущего домика. В конечном итоге, мне пришлось сильно изменить первоначальную разметку. Теперь фундамент имел размеры 5 метров на 9 и располагался почти строго поперек направления самой пещеры. В углы вбиты деревянные колья, растянут простой тонкий шпагат, прямоугольник, не считая самой погрешности, идеальный. Проверяется это просто, если измерить диагонали от противоположных углов, то расстояние должно совпадать до сантиметра. У меня, после всех мытарств, совпадало. Все мои строительные навыки были родом из студенческого строитряда, куда я ездил в годы своей первой молодости, в своем мире. Как оказалось, после пары дней мучений, руки все помнят, и простые задачи вполне способны выполнять. Ну а сложные я и выполнять не стану. Сегодня траншея копалась легко, песок был спрессован временем, но без камней в этой части будущего фундамента. Вообще, говорят, греки строили вовсе без фундаментов и ничего, кое-что все еще стоит. Я так не умею, как знаю, так и копаюсь. К вечеру, а начал я сегодня сравнительно рано, фундамент был готов. Я уже купил, хотя и не перенес, корыто для замешивания раствора. Кроме того, мне понадобится такая ценная в хозяйстве вещь, как мусорный бак, чтобы локализовать мусор в одном месте. Вымыв руки в ледяной воде озерца, принялся за готовку. В процессе копки отвлекался, чтобы развести огонь. Теперь дрова выгорели, оставив кучу жарких углей, на которых можно было бы приготовить недурственный шашлык, Однако подходящего мяса, да и шампуров, у меня не было. Поставил сковороду и кастрюлю с ледяной водой. Жарил в оливковом масле два куриных окорочка, готовился варить простой круглозерновой рис родом с Кубани. Почистил и нарезал большую головку лука, три желтых болгарских перца, положил их ждать в отдельных глиняных мисках. Когда окорочка были готовы, а они успели ожидаемо быстрее, чем разогрелась ледяная вода, переложил их и стал томить в оставшемся жире и масле лук и перец. Добавил туда щедро соли и смеси специй, купленных у улыбчивого худосочного араба на рынке. Вода вскипела, засек время и закинул крупу. В пещере, из-за штиля за пределами горы, что бывало редко, застаивался воздух, парили ароматы приготовления пищи, даже некоторый дымок. Кристаллы на стенах пещеры лукаво поблескивали. Убрал от огня овощи, прихлебывал квас, неторопливо подточил большой широкий нож. Орудуя им, снял мясо с окорочков, мусор и кости забрасывал в надорванный строительный мешок. Все же я не собирался делать пещеру складом собственного мусора и выносил его каждый раз обратно. Мясо разрезал на крупные сочащиеся соком куски и закинул к овощам в сковородку, чтобы они обменялись вкусами. Сковородка отодвинулась от углей так, что они ее лишь слегка грели. Делать это на камнях было категорически неудобно, так что вытер пальцы о кухонное полотенце и записал себе, что нужна какая-то переносная печь или что-то в этом роде. Рис доварился, слил лишнюю воду, промыл, налив при помощи ковшика ледяной воды из озера. Пока я не позволяю себе его загрязнять, он возобновляемый источник чистейшей пресной воды. Рис стал промытым, но потерял свою температуру, стал холодным. Закинул его обратно в сковородку, смешал и поставил ее на порядком остывшие угли. Крупиц жара хватило, чтобы прогреть получившиеся овощи, рис и мясо, пока я споласкивал и расставлял на плоском камушке, который я использовал как кухонный стол. Еду щедро насыпал в приплюснутую глиняную миску и кушал возле остывающего очага. На этой изнанке тоже темнело, так что пришлось разжечь керосиновую лампу. К счастью, времена, когда я не знал, с какого конца за нее браться, давно прошли. После ужина еще раз критически оглядел проделанную работу, постоял 10 минут, глядя на горы в свое окно, окончательно убрал посуду, остатки еды сложил в маленькую кастрюлю, тут получится еще две порции, можно будет не готовить, поставил кастрюлю ближе к пещерному окну, оттуда тянет таким холодом, что еда не пропадет, еще раз умылся и пошел спать в свою палатку, предварительно выставив механический будильник. Независимо от смены времени суток на этой изнанке, я жил, ориентируясь по наручным часам и в целом, по кустовскому времени. Будильник разбудил меня в полной тьме. Перепроверил его показания наручными часами, лежащими тут же, на рюкзаке, удостоверился, что, хотя в пещере была тьма, мне уже пора вставать. 6:15. Встал, размялся, керосиновую лампу разжигать не стал, воспользовался маленьким плоским фонариком на мокрах, умылся и стал собирать рюкзак для выхода на охоту. Большая часть охотничьего снаряжения была в доме, но кое-что и тут, забыть бы его не хотелось. Прихватив мусор, перенесся в дом, на лицо, посмотрел на время. 6:30, а приехать за мной должны в 7. Обул уличные туфли, отнес мусор, чтобы он не оставался вонять в доме. Перед тем, как открыть двери, проверил все вокруг магическим чутьем. Пост китайцев дремал в грузовичке, только один остроглазый парень бодрствовал, был на посту. Я приветствовал его кивком головы так, чтобы если за мной следят, например, при помощи бинокля, то не обратили бы внимания, посчитали за движение головы при ходьбе. Если могут следить при помощи оптики, то могут и шлепнуть при помощи ружья с оптикой, подумалось мне, и эта мысль неплохо так придала резвости по дороге к уличному мусорному баку. Вернулся, разжег цветок газа на кухне. Несмотря на царившее на кухне запустение, тут, как ни крути, оборудовано все для комфортного приготовления и приема пищи. Сполоснул и поставил на огонь турку с богатырской порцией молотого кофе. Присматривая за туркой, достал блокнот, оттуда коротковатую шариковую ручку. Запишу-ка я, что нужно купить на основную кухню. Да и в пещеру нужно кухонный стол какой-то купить. Кофе, как это у меня бывает примерно всегда, слегка убежал и заляпал плиту. Ну не умею я варить кофе, не умею. Давно бы пересел на растворимый, но в кустовом я его просто не встречал. Добавил сахар и, глядя в окно, спешно попил кофе. Достал мобилет, набрал на пост охраны китайцев в их грузовичке. Хотя большинство китайцев жили вообще без средств связи, конкретно у этого поста мобилет был. «Дежурный», — ответил мне незнакомый голос с заметным акцентом. «Сегодня ко мне приедут приятели криминального вида. На охоту едем». «Да, господин Аркадий, нас предупреждали». «Ну, я это контрольный звонок, мало ли». «Спасибо, что беспокоитесь». «Что-то еще?» «Да, вот еще что. У вас там ключ от дома моего есть?» «Конечно. Вы там сходите в душ по очереди, в туалет, а то в машине сутками куковать трудно». «Не понимать слова куковать, господин Аркадий, но в целом мы поняли. Однако, наш босс не велел выходить. Если что, ссылайтесь на меня и дождитесь момента, чтобы никого рядом. И вообще надо с вами что-то делать. К моменту, когда приехали пацаны, я уже был готов и собран, а от нечего делать, набрал Светлана, риэлтора, который продал мне дом». «А, что, кто это?» «Барон Аркадий Филинов». «Светлан, это вы, верно, я добыл ваш номер». В отличие от прочих, риэлторы и торговцы первыми вооружились средствами связи. «Да, да, ваше благородие, какие-то проблемы с домом. Мне приехать?» «Предок с вами, нормально все с домом. Кстати, вы помните адрес, где тот дом?» «Конечно помню, у нас у меня, там еще 5 домов на продажу». «Во, это удачно, я хочу сделать заказ. Купите еще один дом, поговорить с кем-то из соседних, чтобы сделать проход в стене и расширить его вдвое, обзавелись семьей». Я поморщился, Светлан был слишком словоохотлив. «Нет, не тараторьте, пожалуйста, я хочу снять на месяц, арендовать один из домов напротив, чтобы оттуда был виден мой». «Зачем?» – озадаченно спросил он. «Для любовных встреч, конечно же». «Ау, простите, что спросил?» «Какой-то конкретный из них, любой из 5 напротив по улице». «Торговаться, сбивать цену, а по состоянию, цена по рынку, поговорите. Дома пустуют, кто-то досдаст. Главное, чтобы вода и туалет работали. Все, мне пора ехать». Нажал отбой. По улице катило большое, отдаленно напоминающее джип из 90-х, транспортное средство. В нем явно ехали пацаны Кастета. Вкусы некоторых людей будут совпадать в любую эпоху и любом мире. Глава 10. Кастет, выйдя из машины, с профессиональным подозрением глянул на машину, в которой притаились китайцы. Я не стал ему говорить, что, мол, они не по вашу душу. В большинстве случаев никого это не касается. Если бы мои клиенты знали, что меня перманентно пытаются грохнуть, причем не фанатики-любители, а матерые профессионалы, то все вокруг разбежались бы, куда глаза глядят. А так, работа идет, люди спокойны, дело движется, в данном случае, деловые переговоры. «Доброе утро!» Стряхнув подозрительность, поздоровался Кастет. «Доброе утро! Ну что, едем? Погнали, еще Валерана надо забрать, остальные уже в салоне. Надо отдать должное, до самого выхода в поля, никто и словом не обмолвился про легализацию угнанных авто и вообще не говорил о делах. Многие машины в этом мире изготавливались на заказ и были как дома, индивидуальны по планировке. Местный Генри Форд еще не научил автозаводы работать серийно, по конвейеру. Оттого, кстати, стоимость автомобиля легко и незатейливо обгоняла стоимость квартиры. Конкретно этот чемодан на колесах имел 3 ряда сидений и рассчитан был сразу на 8 человек плюс место для груза. Подвеска, правда, как будто это армейский грузовик, который везет солдат на войну и мало беспокоится о их комфорте. За рулем был Кастет, который периодически порывался насвистывать что-то немузыкальное, потом резко прекращал и бегло озирался, словно прикидывая, слышал ли кто его трели или нет. Вероятно, пропускать мимо ушей его музицирование было частью культуры этой группы товарищей. Все делали вид, что очередного акта вандализма по отношению к нотам и гаммам не произошло. Я, сидя на среднем пассажирском ряду, конечно же, поддерживал общую линию, молча и делая лицо кирпичом, смотрел в окно. Так мы колесили по городу, заехали за розовощеким и заспанным Валероном. Кастет с хрустом врубил передачу и покатил куда-то за город. Проехав по каким-то садам, мы попали в зону складов и окрестности большой пивоварни, судя по запаху, потом повернули в то, что в первый момент показалось мне двором промышленного предприятия, но на практике, просто засыпанной грубым гравием парковкой. Мы выбирались из авто, но не отходили от него, копошась вокруг, словно рабочие пчелы вокруг матки. Проверялись рюкзаки, вешались патронташи, ножи, расправлялись ремни ружей, фляги с водой, Жека выгрузил целую корзину со снедью, внутри которой подозрительно звякнуло. Тут же, рядом, в одном из приземистых кирпичных зданий был портал, куда пускали за 2 рубля и после достаточно качественной проверки снаряжения. Проверяющих было трое, они были молоды и серьезно относились к своим обязанностям. Пока ожидали очередь к досмотру, что характерно, ничего запрещенного для них не было, зато они ругали за плохое качество защитных амулетов, за малый запас патронов и так далее. Рассмотрел, что защитные ворота круглого портала имели отчетливые отметины от когтей или зубов монстров. Да, прорезы уже подернулись ржавчиной, но прочность и размер клыков, которые смогли оставить такие следы, впечатляли. На втором слое изнанки я был впервые. Так как теоретический курс колдуна-дворянина мной был пропущен, то многие вещи про изнанку и прочую колдовскую муть я не знал. Насколько я понимал, изнанок всего 7 слоев, каждый портал открывает ход в какой-то иной параллельный мир, то есть их множество. И если изнанка первого слоя была чем-то вроде родной земли с какими-то монстрами, то второй слой уже разительно отличался. Небо было отчетливо алого оттенка, холмы вокруг выходного портала усеяны угловатыми камнями, между которыми обильно росла похожая на рыжую шерсть высокая трава. Я не спрашивал, куда идти и что делать, полагая, что когда мне захотят что-то сказать, то и скажут. Пешком мы направились куда-то вперед и вправо от портала, по протоптанной тропе мимо несимметричных холмов. Потом мы обогнули озеро, возле которого встречалось еще довольно много охотников и изредка можно было услышать выстрелы. Потом мы поднялись от озера повыше, мимо острых, словно зубы, обломков каменной породы, торчащих вверх, перешагивали через ручьи и речки, огибали мелкие озера с чистой водой. Около одного из таких озер Жека припрятал между камнями корзинку с припасами. Наконец, примерно через час блужданий по складкам местности, мы оказались у вертикальной скалы, изъеденной как сыр пустотами и дырами, некоторые из которых были внушительного размера. Сначала Валерон, подозреваю, что в паспорте все же написано «Валерий», потом и остальные стали скидывать с плеч ружья, разминать плечи и кисти. И действительно, через пару минут Кастет оглядел нашу компанию, достал какой-то хитрый свисток, украшенный 2 макрами, и засвистел Аки и Иерихонская труба. Из щелей каменных дыр на нас немедленно поперли взбешенные нарушением дневного сна ящеры самого разного размера, но никак не меньше собаки, а самые большие были размером скорее с акулу. Ящеры были буро-зеленые с антрацитово-черными полосками, а некоторые были ярко-оранжевыми с темными пятнами разных размеров. Воздух наполнился грохотом, стреляли все и из всего. Я тоже подпустил поближе и ударил из обоих стволов в очередного ящера, а когда понял, что до следующего перезарядить не успеваю, шустро извлек кольт и смог на практике убедиться в его огневой мощи. Получив отпор, ящеры потеряли энтузиазм, часть из них даже бежала. Я шагнул к раненому, но трепыхающемуся ящеру и резким ударом добил его при помощи своего ножа шила. Оно на долю секунды затрепетало в руках и словно бы потяжелело. Я ментально коснулся его сознания, оно отозвалось коротким. Еще раненых ящеров уже не осталось, все занимались вскрытием и извлечением макров, и я присоединился к этому процессу, но нож поменял на обычный тесак, чтобы не обижать шило, все же оно магический артефакт. Это был не конец охоты. Посерьезневшие охотники переместились дальше по скале, по дороге перезаряжаясь, и история повторилась. В этот раз я бил только из ружья, оставив кольт на самый крайний случай, зато стрелял одиночными, успевал перезаряжать и намеренно оставил в подранках 2 ящеров. И снова мы добивали, я орудовал шилом, а для вскрытия менял его на тесак. За счет магического чутья, позволявшего мне буквально чувствовать мокры, я, хотя и хуже умел вскрывать, управлялся раньше других. Кроме того, там же, во время брожения около скалы, тем же магическим чутьем я нащупал и вынул из камней и листвы еще 4 макра, 2 растительных и 2 животных. Перемещение и вызов ящеров, их звуковое провоцирование повторилось еще раз, и я начал изрядно уставать, хотя и отметил, что мой улов макров уже достиг почти 40. Шило еще больше потяжелело, однако теперь отзывалось удовлетворенно, как удав, сожравший нескольких кроликов. Наконец, Кастет и Жека перебросились несколькими фразами, и мы пошли назад. Ружья не убирали, по дороге подстрелили еще несколько ящеров. Наручные часы, которые я ухитрился заляпать желтоватой кровью ящеров, показывали половину второго, когда мы вернулись к тому озеру, где была припрятана корзинка. Только теперь, развернув большой видавший виды кусок ткани, который символизировал собой походную скатерть, разводя огонь между тремя крупными камнями, пацаны стали осторожно расспрашивать меня по поводу машин. И то, надо сказать, Кастет предварительно послал Гринку залезть на камень и посмотреть, не бродит ли в окрестностях посторонние уши. «Да, да, все возможно, давайте расскажу толком», — попытался я ответить на все вопросы разом. «Валяй, ром будешь?» «Нет, я не пью, мне врачи запрещают». «Селезенка». «А, ну как знаешь, но, кроме рома, только узвар или вода». «Узвар буду». «Так вот, схема-то с у нас какой, делаем документы, что эти автомобили, кстати сколько их, как мы и говорили, дюжина, точнее сказать, 13, вроде 11 было, ну ладно, это не очень важно, короче, делаем документы, что все 13 машин куплены в Стамбуле у фирмы перекупа, который тащил их из Западной Европы, потом они ввезены, якобы, через сухопутные коридоры на Кавказе, транзитом, потом грузовой баржей до Кустового, по датам, чтобы недавно, а потом, поскольку имперскую таможенную проверку они прошли, по принципам беспошлинного ввоза товаров из империи обратно, ставим на учет на местную мутную фирму. Зачем? Затем, что вы купите у этой мутной фирмы по номиналу или с минимальной наценкой. А если потом что-то пойдет не так и всплывет про грязную растаможку, вы скажете: «Я не я, лошадь не моя, ничего не знаю, мы машину купили уже в Кустовом и по местным законам». Называется такой статус «добросовестный приобретатель». Кстати, покупать их будем на вас, как на граждан, не на вашу мастерскую, и распределять автомобили по договоренности. «Так, давай по порядку», — нахмурился Жека. «Ты говоришь, делаем документы. Кто делает? Ты умеешь?» «Я нет, но у меня есть подрядчик, который сделает доки от Стамбула, транспортные международного мелкого перевозчика, таможенные документы, справку ввоз разрешен, корешок квитанции оплаты ввозных пошлин и транспортные документы довоза до Кустового другим, но снова турецким перевозчиком всего за 900 рублей. «Ну, довольно дорого», — задумался Гринка. «Довольно дорого, это платить ввозные пошлины десятки тысяч рублей, что, кстати, никак не решает вопрос с тем, что машины в угоне. А так, с вас для начала список машин с характеристиками, подумайте, есть ли у вас поставная фирма, также аванс 100% за изготовление документов и модификация машин, если вы намерены изменить их расцветки, детали и все такое, чтобы в них нельзя было узнать угнанные. Напоминаю, что я, в целом, осуждаю автомобильные угоны и все, что с этим связано, и помогаю вам, потому что для вас это разовая акция. Разовая, разовая, как ты выразился, акция. А по переодеванию мы тоже уже подумали и в целом сделали. Ну, там кое-что надо еще подкрутить, докрасить, но работа проведена, заверил меня Кастет. А если мы найдем мастера по подделкам дешевле, наверняка найдете. Но тогда оно как? Я вам рисую схему, даю формы документов, часть из них даже делаю, но схему реализую не я. Почему? Что становится не так? Поддельщик родной, не родной он мне, но я с ним уже работал и его документы проходили проверки судами и нотариусом. Я в нем уверен, а в другом не буду уверен, следовательно, брать в руки липу, в которой не уверен, это слишком большой риск для меня.